Ужасный случай с Патрицией, когда дочку копытом этим чертовым ударила. Не укоризна ли то Господня? Не он ли поставил матери на вид невежество ее? И вот теперь сама лежит в кровати, проворные ловкие руки обмотаны тряпкой, чтобы не закоктила себя до мяса, и даже не знает, то ли вслух говорит, то ли во сне внутри себя думает. По нужде на горшок, прилюдно, среди чужих. Иногда они кружат возле ее кровати, эти чужие, которые чужими не были, ибо чужих не бывает в семье, порождаемой морским, многоопаснейшим путешествием. То ли я брежу, думала она, то ли снадобье Ленина действует. Но они вот же здесь подходят, говорят, советуют. Кроме нее на судне «Ангелус» за океан были отправлены 7 женщин. Ожидая погрузки, стояли, обратив спины к пронзительному ветру с моря, и дрожали среди составленных штабелями ящиков, судебных исполнителей, важных пассажиров, повозок, лошадей, стражников. В конце концов, и пассажиров нижней палубы тоже призвали на борт, выспросив имена, прошлое место жительства и род занятий. 4 или 5 женщин сказали служанками, но лишь для отвода глаз. И Ребекка скоро это поняла. Как только их отделили от мужчин и женщин благородного сословия и привели в темный закут в трюме, рядом со скотскими стойлами. Свет Божий вкупе с попутствием погодным проникал туда через люк, прорубленный в палубном настиле. На полу бочонок сидра, рядом поганый чан. На веревке корзина, спускать пищевое довольствие. Если кто ростом выше 5 футов, худо, гнись да горбись, не то лоб расшибешь. Кое-как расползлись, разгородили, будто в ночлежке, углы простынками. Вид багажа, одежда, речи и манеры, яснее всяких слов и признаний, говорили о каждой кто да что. Одну звали Анна, ее с позором выгнали родители. 2 — Джудит и Лидия, проститутки. Этим на выбор изгнание либо тюрьма. При Лидии дочь Петти — 10-летняя воровка. Еще одна по имени Элизабет божилась, что ее отец — важный господин, член правления компании. Другая, Абигейль, у них не задержалась, мигом усвистала капитану в каюту, а еще одна, Доротея, на родине щипала кошельки. Ей за это приговор был тот же, что проституткам. Только у Ребекки проезд оплачен. Конечно, девушка едет замуж выходить. За остальных должны заплатить встречающие, родственники или наниматели. Ребекка среди них белая ворона. Это потом, прижатая к ним затеснением сундуков, узлов и одеял, свисающих с моряцких подвесных коек, Ребекка узнает их поближе. Малолетняя воровка оказалась пивуньей, голосом сущий ангел. Дочь господина члена, как выяснилось, родилась во Франции. Обеих взрослых проституток, оказывается, еще в 14 лет погнали из дому за несусветное распутство. А щипачку втянула в ремесло и помогла развить воровские таланты родная тетка. Преступницы между собой быстро нашли общий язык и вместе скрашивали всем путешествие. Без них оно, несомненно, было бы во 100 крат ужаснее. Их кабацкий юмор и практическая сметка, сдобренные невзыскательностью к другим и легкомысленным самохвальством, их смешливость и грубоватое дружелюбие забавляли и ободряли Ребекку. Уж как ей было бы страшно, плыви она, беззащитная девушка, в одиночку. Конечно, в заморскую опасную страну, да под венец, там бог знает, с кем идти. Зато у этих-то женщин вот до чего и то ничего. Только вспомнят материнские пророчества. Только у нее на сердце кошки заскребут, как тут же эти несчастные, падшие, гонимые женщины ее опасения развивают. Особенно Доротея, с которой у нее установилось наиболее тесное приятельство. Напоказ вздыхая и перемежая тихие причитания должной таликой сквернословия, они разбирали пожитки, стараясь держаться отпущенной им территории, размером с подоконник. Когда на прямой вопрос Ребекка прямо и ответила: — Дескать, да,